Глава 8. Инцидент. Обычный на вид дом на горе Драконьего Рыка. Эта девушка снова что-то таскает. Воду? Мясо? Если приглядеться, то можно увидеть, что на этот раз это что-то необычное. Книги? Да, она таскает из кабинета книги, складывая их в другой комнате. Это какой-то розыгрыш? А вот и нет, она просто сушит их в тени. Лаплас пишет на драконьей коже, которая довольно долговечна и вполне может без проблем держаться десятки тысяч лет. Однако, под действием плесени и насекомых она приходит в негодность куда быстрее, так что их регулярно нужно высушивать в тени. Может, и хватит на сегодня? Только вот книг было безумно много, так что просушить их все за день было просто невозможно. Ой, замаялась же. Нагнулась и похлопала по своим бедрам Ростелина. Перед ней были разложены книги с одной полки. Очень старые. Среди них была и самая старая книга библиотеки. Вдруг одна из книг зацепила внимание Ростелины. Интересно, о чем она? Согласно тому, что было известно Ростелине, Лаплас занимался тремя вещами. Куда-то уходил, говорил с ней или что-то записывал. Он редко говорил с ней днем, потому что постоянно что-то писал. На ее памяти он только записывал и записывал, так что, наверное, там что-то важное. Ей никто не запрещал читать книги, даже больше. Он позволял ей читать что угодно и даже сжигать их, если они вдруг сильно испачкаются. Только вот ни слова непонятно. Но, как оказалось, буквы, которые использовал Лаплас, сильно отличались от известных Ростелине. Ростелина могла понимать тексты на человеческом языке, который был самым распространенным. Раса Ростелины тоже им пользовалась, а вот книга была на другом. Да, Лаплас говорил, что она на древнем языке бога дракона, так что прочитать было невозможно. А вот будь она из более новых, то Ростелина вполне могла бы, потому что в какой-то момент Лаплас стал писать книги на человеческом. Наверное, решил, что читателю будет проще читать на нем, чем на мертвом языке. Но почему он не переписал эти книги на человеческом? Марокко? А! Заметила Ростелина книгу, лежащую в стороне, единственную тут, которая была на человеческом, и зачитала название. Руководство по переводу древнего языка бога дракона. Лаплас был умен и додумался, что написать словарь будет быстрее, чем переписывать книги целиком. С ним же я смогу прочитать. Ростелина глубоко вздохнула и взяла книгу в руки. На вид она была потрепанной. Наверное, она была написана одной из первых. С книгой в руках, внимательно смотря по указателям, она мало-помалу прочитала название той книги. Задание. Дракона генерала, часть 32. Спустя с десяток минут, наконец, смогла прочитать его Ростелина. Задание дракона генерала, часть 32. Согласно названию, в книге было именно об этом. Ростелина порылась в памяти и вспомнила, кто такие драконы-генералы. Лаплас в своей истории рассказывал, что они были 5 королями-драконами, доверенными самого бога-дракона. Лаплас работал на одну из них, бронированного короля-дракона Дору. У Ростелина в голове возник вопрос. Если Лаплас был подчиненным Доры, то почему он написал книгу об ее задании? Разве это не должен быть приказ? Может, это написано в части 1? Такими темпами я до темноты ее не отыщу. Она просто читала уже кучу времени, а ведь там было символов 10, а в кабинете было под сотню книг. Да там и без чтения что-либо отыскать та еще задачка. О! С улицы послышались хлопки больших крыльев, а издавать их мог только один. Да, красный дракон Салиякт, тот, что обитал за домом. А на нем должен быть и дорогой господин Ростелины. Она тут же побежала ко входу в дом. «С возвращением, господин!» «Ростелина, я вернулся. Книги в тени просушила?» «Да». «Отлично, молодец». «Хе-хе». Ростелина засияла от того, что Лаплас потрепал ее по голове, но вдруг вспомнила свой вопрос. «Господин, я тут подумала...» «Да, что такое?» Ростелина рассказала о том, что она прочитала. «Это же вы написали все книги в кабинете, да?» «Именно». «И если вы работали на госпожу Дору, то почему книга называется «Задание»? Разве это не должен быть ее приказ?» «Ого, Ростелина, ты можешь читать на древнем драконьем? Я впечатлен». «Хе-хе, ваша Ростелина растет день ото дня!» Горделиво выпятила грудь Ростелина, опуская тот факт, что пользовалась руководством. «Хм, раз ты можешь читать на нем, то должна знать почему. Я же все там написал». Тут же раскрыли ее недоговорку. Простите, на самом деле я прочитала только название с руководством по переводу». «Ха-ха-ха, я так и думал». Посмеялся Лаплас и пошел в другую часть дома. Положив принесенные вещи у кровати, он присел на стол, приглашая Ростелину сесть на соседний. «Давай иногда есть вместе, я сильно проголодался». «Хорошо, господин, оставьте это мне». Ростелина с восторгом принялась за готовку. Готовить редко трапезничающему Лапласу было одним из ее тайных удовольствий. Все потому, что он ел только тогда, когда хотел, и всегда нахваливал еду. «Я отвечу тебе, пока ты готовишь». Послышался голос Лапласа у нее за спиной, пока она хлопотала у плиты. В нем были нотки ностальгии, радости, сожаления и напряженности. Гордость в нем соседствовала с грустью. «Я начал писать книги, когда был одним из драконов-генералов». Начал он. Рассказ о древних, почти мифических временах. «С чего бы начать? Ах да, вот отсюда». «Лаплас!» В один из этих счастливых дней госпожа Дора призвала меня к себе. Она всегда была занята, летая тут и там, так что времени заглянуть в драконьи загоны в Кеюсе у нее было мало. В каждый свой визит она тут же призывала меня к себе для спарринга, чтобы убедиться, что я не пренебрегаю ежедневной практикой. Но в основном, потому что хороших партнеров для спарринга было найти нелегко, а я, к счастью, был достаточно силен, чтобы подходить для этого. «Сегодня как всегда?» «Как всегда! Прости, что отвлекаю!» Когда это происходило, я оставлял свою работу на своих подчиненных и покидал загоны вместе с госпожой Дорой, чтобы она от души избила меня. Возвращался я всегда потрепанным. Да, я был достаточно силен для спарринга с драконом-генералом, но не настолько, чтобы победить одного из них. Однако, благодаря регулярным спаррингам с ней, я мало-помалу становился сильнее. Не хочу хвастаться, но тогда у обычного дракона-воина уже не было шансов против меня. «Подожди, есть еще небольшой разговор», — загадочно сказала госпожа Дора. Обычно спарринг заканчивался с закатом, но не в этот раз, судя по этой фразе. Конечно, отказывать причин у меня не было. Мы решили найти тихое место у площадки тренировок по лету. «Почему там?» У меня было ощущение, что наши полноценные разговоры происходили в поместье господина бога дракона, так что я выбрал место с хорошим видом на Кеос. «Я очень впечатлена твоими недавними продвижениями. Все благодаря вашему обучению». «Нет, ты хорошо справляешься даже с тем, чему я тебя не учила. Помнится, Максвелл однажды очень сильно нахваливал твою работу. Это честь для меня». «Продолжай в том же духе и сможешь исполнить возложенные на тебя обязанности». Под обязанностями она имела в виду две из трех причин, по которым господин дракон-бог усыновил меня. Уменьшить враждебность драконьей расы к полукровкам и улучшить отношения с демонами. Безусловно, дрессировка драконов тоже была невероятно важным делом. Появилась даже возможность, что с улучшением метода дрессировки, передрессировка, как таковая, станет не нужна. Так что мои действия не были бессмысленны. «У меня к тебе просьба». Это меня удивило. В конце концов, она никогда ни о чем меня не просила. «Конечно, я слушаю», — ответил я очевидное. Я жил ради господина бога дракона, но госпожа Дора тоже очень много обо мне заботилась. Да что там говорить, ее просьба точно была во имя господина бога дракона. Так что с чего бы мне отказываться хотя бы выслушать? Оставь свою должность и на время займи мой пост. Стать временным заместителем? Да, я прошу тебя проследить за драконьими загонами в мире. Но почему? Скоро начнется сезон спаривания, и я буду откладывать яйца. Драконья раса живет долго, десятки тысяч лет. Не бессмертная, но очень долгоживущая раса. Поэтому в сезон спаривания все драконы, способные к размножению, были обязаны сосредоточиться на деторождении. Мои поздравления. Спасибо. А кто партнер? Для рождения детей все же нужны двое. Для тебя этот рассказ может оказаться открытием. Дракон-генерал Кристалл. Так вышло, что наши сезоны спаривания наложились друг на друга. Господин бог-дракон считает, что у нас будет сильный ребенок. К сожалению, я не знаю ни одного ребенка дракона-генерала. Семьи, как понятие для драконов, почти не существовало. Родители не выращивали яйца. О них заботились специальные люди. Конечно же, записи велись, но к детям драконов-генералов никто не относился. Кажется, у госпожи Доры тоже уже были дети. Они уже выросли и стали драконами-воинами или драконами-дрессировщиками. Некоторые погибли в бою, но, судя по всему, это будет первый ребенок от двух драконов-генералов. Как говорят, у сильных родителей сильные дети, так что им сказали стать партнерами друг друга. Ребенок двух драконов-генералов. На него будут возложены большие ожидания. Поэтому я собираюсь оставить загоны на тебя, пока не закончится сезон спаривания. Ты согласен? Последовать приказу госпожи Доры и работать напрямую на господина бога дракона. Это была величайшая честь для меня. У меня аж глаза заслезились. Я даже думать не смел, что она так меня ценит. Для меня честь, что вы выбрали именно меня! Естественно, я с жестом наибольшего уважения принял это задание. С того дня прошло лет 30, наверное. Госпожа Дура успешно забеременела и отправилась к месту откладывания в несколько десятков километров от Кеюса, куда я ее проводил. Там оказалось весьма неплохо, напоминает улей. Куча личных комнат, где матери откладывали яйца. Температура и влажность в них поддерживались постоянно, чтобы яйца сами могли вылупиться, после чего они становились их детскими. Но как бы то ни было, у драконьих женщин очень большой срок беременности. Мы живем десятки тысяч лет. Яйцо вынашивается 50 лет и еще 50 лет не вылупляется после того, как его отложат. Как и у всех, беременность у нашей расы сильно отражается на матери. Они становятся особенно свирепы. Это место потому и находится в отдалении от всего, чтобы они могли вынашивать и высиживать безопасности для окружающих. И особенно для яиц. Госпожа Дора в край рассвирепела к прибытию туда. Она не могла держать себя в руках. Все, что хоть немного ее раздражало, немедленно отправлялось в полет. Мне не впервой получать от нее удары, но настолько беспричинно жестокой я ее еще не видел. За эти 30 лет я заработал много новых шрамов, но все равно у меня получалось выполнять работу госпожи Доры, следя за драконьими загонами по всему миру. Передвигался я на Салиякте. Эта злюка так и не признавал никого, кроме меня. Мне и самому было удобно передвигаться с ним, все же он мог общаться и убеждать других драконов, которые больше никого не слушали. У него все выходило, и неважно, в какой загон мы прилетали. Если честно, то у меня получалось следить за загонами именно благодаря ему. Управляя всем этим, я разнес свое имя по миру. Гений, что дрессирует превосходных драконов. Моя слава росла, и все меньше моих соплеменников смотрели на меня с недовольством. Некоторые даже отдавали честь, когда я возвращался в поместье. Естественно, недовольные полудемоном все еще оставались, но потихоньку меня признавали. С утра я просыпался и летел в загон. Проходился по коридорам. Иногда вместе с Салиактом помогал с драконами, что не хотели слушаться. А в один из дней залезал на Салиакта и улетал в другой город, в котором было примерно то же самое. Разве что в новых местах старался показаться в большем количестве мест, чтобы обо мне знали. По возвращению в поместье госпожа Лунария кормила меня, иногда вместе с господином богом-драконом. Тогда я рассказывал, чем я занимался. Можно сказать, мы ужинали в семейном кругу. Эти 30 лет были действительно мирными. Ни сражений, ни тренировок, ни сожалений. Просто работа и обнадеживающие дни. Но мирные времена не длятся вечно. Рано или поздно наступает переломный момент. Лишь единицы проходят прямой жизненный путь. И у меня он тоже наступил. Хотя нет, не у меня. У всего мира драконов. Огромный переломный момент. Примерно когда у госпожи Доры подошло время откладывать яйца, если я не ошибаюсь. Мир драконов сотрясла новость о смерти. Смерти дракона-генерала Кристалла. Король-дракон Кристалл был найден на севере мира драконов у гнезда Золотого Дракона. Его конечности были безжалостно вырваны, а мозг полностью высосан. Не имело значения, насколько крепки представители расы драконов, подобные раны несовместимы с жизнью. Нашли его уже мертвым. Вокруг него были сопровождающие его драконы-воины и остатки Золотого Дракона. На первый взгляд могло показаться, что он сразился с Золотым Драконом и потерпел поражение, но Кристалл не был настолько слаб, чтобы проиграть какому-то Золотому Дракону. Загадочный инцидент. Смерть дракона-генерала. Сложно преувеличить важность этого для мира драконов. Все-таки 5 драконов-генералов были признаны самим господином богом-драконом как сильнейшие драконы-воины. Их силы и рядом не стояли с силами среднего из нашей расы. Они вполне были способны без проблем обрушить пару гор. Пусть моя сила и была сравнима с ними, но шансов на победу у меня не было. Да, я был партнером для спарринга госпожи Доры, но если бы дело дошло до настоящего сражения, она бы тут же стерла меня в порошок. Настолько были сильны драконы-генералы. И Кристалл, один из них, погиб. У всех в голове крутились вопросы «кто и как?». Способных на такое в мире драконов было всего ничего. Сам господин бог-дракон и другой дракон-генерал. В крайнем случае, вдруг странно мутировавший монстр. Хотя каким бы сильным монстр ни был, я сомневаюсь, что он смог бы убить дракона-генерала. Начнем с того, что если бы такая тварь существовала, то о ней ходила бы хоть пара слухов. Почему-то монстры всегда появляются только рядом с населенными пунктами. В свете кризиса господин бог-дракон собрал совет из оставшихся драконов-генералов. Я был немного удивлен, когда услышал об этом. Я всегда думал, что он сам все решает. Но как бы то ни было, когда случалось нечто столь крупное, созывался такой совет, который проходил в поместье господина бога-дракона. Я тоже присутствовал как заместитель беременной госпожи Доры. Я знал, что в поместье был зал с огромным каменным столом и 6 стульями, но увидеть тут 5 драконов-генералов все еще было поразительно. Хотя 2 и не хватало. Дракон-генерал Силард с изумрудно-серебряной чешуей и печальным взглядом. Дракон-генерал Хаус с черно-серебряной чешуей и глубоким взглядом. Дракон-генерал Максвелл с сине-серебряной чешуей и непреклонным взглядом. И великий господин бог-дракон с чисто серебряной чешуей и всеведущим взглядом. Тогда я чувствовал, что сидеть там не должен. Все смотрели на оставшийся пустовать стул, ожидая, пока господин бог-дракон нарушит тишину. Трудно поверить, что Кристалл и правда умер. Но первым заговорил Хаос. Я его, считай, не знал, но у него была репутация упрямца. Он создавал снаряжение по приказу господина бога-дракона. Весьма простое, броню с драконьей чешуей, сабли и копья из драконьих когтей. Примитивно, по сравнению с тем, что сейчас да, но собственные чешуя и когти, наполненные боевым духом, были куда надежнее. Я не думаю, что Золотой Дракон мог убить его. Возможно, это был монстр, но я считаю, что все куда сложнее. Следующим заговорил Максвелл. Маленький и ветреный. Такое у всех было первое впечатление о Максвелле. Да, он действительно был меньше, чем большинство в драконьей расе. С его лица не сходила жалкая улыбочка, а речь была немного грубой. Как кто-то такой стал драконом-генералом? Госпожа Дора говорила, что у него за спиной многие говорят про него гадости, но те, кто был с ним знаком, никогда не позволяли себе такого. Они знали, что несмотря на его вид, он был талантлив, трудолюбив и верен. Он занимался уничтожением монстров, что появлялись по миру. Именно ему нужно сказать спасибо за такое маленькое число смертей драконов от их лап. Максвеллу поручили осмотреть место смерти на наличие улик. Другие исследователи были уверены, что Кристалл убил монстр, но Максвелл отрицал такую возможность. Он знал, насколько сильны драконы-генералы, и не мог поверить, что монстр мог убить его. «Значит, это дело рук демонов!» Последним из них заговорил Силард. Он был лидером драконов-генералов и отвечал за всю расу драконов. Его обязанности были обширны, но по большей части он работал в городах, по факту управляя миром демонов от имени господина бога дракона, когда тот улетал. Его можно было назвать вторым человеком в мире драконов. Он всегда был собран и рассудителен, поэтому обычно именно он резюмировал мнение других драконов-генералов для господина бога дракона. «Быть не может!» «Невозможно!» Но не в этот раз. В этот раз Максвелл взвелся от его слов. Хаос тоже показал свое недовольство. Однако Силард, и бровью не поведя, посмотрел на них двоих и спокойно продолжил. «Золотой дракон не мог этого сделать. Если бы появился монстр, способный одолеть Кристалла, то урон был бы куда больше. Так что из тех, кто проживает в мире драконов, его способны убить только господин бог дракон. Или кто-то из нас». Силард кинул взгляд на господина бога дракона, будто говоря, «Можно и не упоминать, что если по какой-то причине вы решили убить Кристалла, то мы поддержим ваше решение и действия». Господин бог дракон в ответ помотал головой с озадаченным выражением на лице. Он бы ни за что не убил Кристалла, что был ему как сын. Даже для лидера драконов-генералов простой намек на подобное уже был бы невероятным неуважением. Я, естественно, молчал. Права голоса на этой встрече у меня не было. Я должен был только выслушать и передать госпоже Доре слово в слово. Она бы не позволила мне никаких безответственных замечаний. То, что никто из нас, пяти драконов-генералов, не может предать господина бога дракона, даже не обсуждается. Мы скорее оторвем и разорвем конечности сами себе в извинении ему, чем вообще станем раздумывать об этом. Методом исключения... У нас остается только возможность нападения извне. И ты считаешь, что это были именно демоны? Они с давних времен враждебны к нам, так что не было бы странно, если бы они придумали, как убить Кристалла. Как демоны вообще могут даже надеяться убить Кристалла? Мы, пять драконов-генералов, безусловно сильны, но с противовесом упорства и изобретательности восьми великих королей-демонов даже наша сила может быть сломлена. Или ты не можешь оценить силы противника, Хаос? Хаос прикусил язык. Восемь великих королей демонов были аналогом пяти драконов-генералов. К слову, именно от одного из них я спасался бегством в свое время. Демоны не были столь же сильны, как драконы. Они медленнее и прочной чешуи у них нет, но их живучесть обеспечивала им практически бессмертие, и магией они владели на голову выше. Что делало их второй по силе расы шести миров, так что даже Кристаллу могло быть сложно одолеть их. Из битвы с одним из восьми королей демонов даже один из пяти драконов-генералов не вышел бы невредимым. Так я думал. Тогда получается, что демоны завершили технологию преодоления межей и применили ее без согласования. Межи разделяли миры, как стены. Их пересечение означало переход в другой мир. Тогда я не знал, что это значит. В те времена изучались исчезновения по всему миру. Да, изучалась магия телепортации. Конечно же, она не была отточена, да и если бы была, то ее использование всегда бы требовало разрешения богов. Как мира, из которого телепортировались, так и того, в который телепортировались. Если они нашли способ обойти межи, тогда это просто ужасно. Но сейчас мы не можем ни подтвердить это, ни даже найти улики. Или способ отомстить за Кристалла. Озадаченно сказал Силард. В конце концов, убийца был на уровне дракона-генерала и разгуливал на свободе. Монстр это был или демон. Бессильной исследовательской команды месть была невозможна. Прошу, оставьте это мне! Я Хаос! Отомщу за Кристалла! Подобной работой должен заниматься я! Два дракона-генерала высказали свои предложения, но решение было не за Силардом. Решать тут мог только один. Что вы думаете, господин бог-дракон? Конечно же, если вы прикажете это сделать мне, то я точно задержу преступника и принесу славу расе драконов! После этого Силард перевел взгляд на меня, который все это время молча сидел и составлял протокол. А может позволить Лапласу попробовать взяться за это? Отразилось от стен зала. Бред. Ладно, Дора, но ты хочешь дать полудемону возглавить расследование? Вскричал Хаос, злобно сверля меня своим глубоким взглядом и обнажив когти. Он был, как сказать, безумен, эксцентричен. Как только он считал кого-то врагом драконов, у него сразу появлялась злость к ним. Довольно шуток! Пусть он и приемный сын господина бога дракона, но передавать ему расследование убийства одного из драконов-генералов? Он вообще сможет поймать преступника? Не попробуем, не узнаем. Будь-то летним ветерком отразил Силард эту злобную речь. Можно подумать, что вопящий Хаос явление обыденное, но я все равно был крайне напуган. Безумный дракон-король был очень страшным. Как я слышал от Доры, пусть он и молод, по силам он ровня с драконами-генералами. Драконам-генералам или господину-богу-дракону не стоит зря тратить время на поиски преступника, которого может и не быть. Пока лучше поручить эту работу кому-то еще сопоставимыми силами. Называть меня ровней драконом-генералом чувствовалось как сильное преувеличение. Я уж точно не был настолько уверен в себе. Но даже если он найдет его, то он просто помрет зазря. Может и так, но он дракон. Он сможет, по крайней мере, передать нам немного информации. А, да в этой болтовне нет смысла! Максвелл, скажи уже что-нибудь! Будь-то пыша огнем, направил свою ярость на Максвелла Хаус, думая, что найдет в нем единомышленника. Ну, а почему нет? Попробовать стоит. Не оправдав его ожиданий, просто ответил Максвелл. Что? Что ты несешь? На тебя это не похоже! Максвелл был даже воинственнее Хаоса, в случае чего он первым бросался вперед, поэтому Хаос и не думал, что Максвелл оставит это дело кому-то еще. Все-таки быть первым всегда было честью. Вы что, не видите, как все серьезно? Мы с древнейших времен были вместе! Как один из нас мог умереть? А, да, Хаос. Как думаешь, кто будет следующим? Следующим? Я вот все думаю. Почему именно Кристалл? Если убийца решил избавиться от всех пяти драконов-генералов, то ему лучше будет это сделать, выцепливая нас по одному. Хаос понял, что пытался донести до него Максвелл. Он был воинственен, но не глуп. Если убийца планировал уничтожить всех драконов-генералов, то убийство Кристалла было только началом. Его ловушка помогла справиться с Кристаллом. Мы не знаем, в чем она заключалась, но она могла сработать и на остальных. Перемещаться нам лучше парами, но без Доры это невозможно. Естественно, ставить господина бога дракона под удар мы не можем, так что выбирать на это дело нам надо кого-то другого. Гордо объявил свою позицию Максвелл, бросив взгляд на Силарда, будь то ожидая подтверждения. То есть, плевать, если я умру? Но, учитывая мою работу, моя смерть вызвала бы меньше беспокойства, чем потеря еще одного дракона-генерала. Я понял. Тогда вопрос в другом. Этот пацан вообще сможет справиться с заданием? Мы должны поверить словам Доры. Хаос глубоко кивнул, услышав ответ Максвелла. Сложно было сказать, насколько они верили Доре. Что думаете? Однако решал тут не Силард. Окончательное решение должен был принять до сих пор молчавший. Над советом нависло молчание в ожидании решения господина бога дракона. С пустым выражением лица он посмотрел на каждого из нас. Хаоса, Максвелла, Силарда и, наконец, на меня. Лаплас, ты справишься? Если прикажете. Я не мог сказать «нет» господину богу-дракону, но если быть честным, в себе я уверен абсолютно не был.